Если поскользнулся, тотчас же встань. Так как каждый проступок есть следствие прошлых мыслей, то каждым проступком завершается их цепь, цепь мыслей, вызвавших данное действие. И если волей остановить эту цепь мыслей, то и возможность повторения его в будущем исключается. Поэтому человек после совершения такого поступка сильнее нравственно, чем до него, при условии, когда решение не повторять его в будущем твердо. Поэтому проступок, совершенный вопреки достигнутой ступени сознания, может быть обращен на пользу. Во-первых, утверждено лишний раз положение, что ничто не в силах остановить продвижение по пути, ничто из происходящего ни вовне, ни внутри, во-вторых, реакцию сознания, когда дух отвращается от того, что случилось благодаря попустительству и слабости, можно хорошо использовать для пресечения мысленной цепи, вызвавших данный проступок причин. Все обращаю на пользу, наш принцип. Следуя ему, и ученик тоже стремится использовать все происходящее с ним для того, чтобы продолжать путь свой, не обращая внимания ни на какие задержки. Самое бесполезное и вредное – это ненужное терзание и раскаяние. К чему мучить себя, когда путь спешен и время не ждет? Растущее сознание и воля позволят в свое время преодолеть все, что кажется не под силу в данный момент. Топтание на месте в бесплодных раскаяниях и терзаниях пространственно вредно. Лучше спокойно и трезво взвесить то, что случилось, с тем, чтобы в будущем не дать власти рецидиву над сознанием. Безмолвно смотрящего не может затронуть ничто. Наросты духа на оболочках. Поднимая сознание над оболочками, получаем возможность их обуздать, ибо отделяем владыку в себе от того, над чем дана ему власть. На известной ступени, хотя низшее «я» и поднимает порою свой голос, но высшего «я» ему уже не преодолеть никогда. И ничто уже не может остановить идущего к свету.